величие моей Родины бесценно. Все хорошо, что служит ему. Нет, говорил я вам, я не могу признать, что следует все подчинить поставленной цели. Есть средства, не имеющие оправдания. Я хотел бы, чтобы любовь к моей Родине была совместима с любовью к справедливости. Я не желаю моей Родине любого величия. Не желаю величия, которое зиждется на крови и лжи. Я хочу служить моей Родине, служа справедливости. Вы сказали мне... Значит, вы не любите свою Родину. それではジュリアさんの英語を使ってオーバーラップしてください。 Let's stop at a convenience store. I need a cold drink. My throat is parched. カラカラは parched で表現します。いいですか ？Number four. Очень много сейчас такого, что заслуживает пинка. Это не символ. При помощи символов мы не достигнем счастья. We'll be right back. Порядок казни действительно не важен. Вернее, все казни одинаково важны, из чего следует, что они не важны вовсе. Впрочем, что те, что другие, все виновны. Заметьте, кстати, что грабить граждан напрямую не более безнравственно, чем вводить косвенные налоги через цены на предмет первой необходимости. Управлять, значит, грабить, это всем известно, только способы есть разные. Я буду грабить открыто. Это высокопредвидящий персонал. Исполнить этот приказ без промедления. Все римляне подпишут завещание сегодня вечером, а жители провинции самое позднее через месяц. Un punto delicato, questo non è l'etica, facile e leggera, non è una mossa tattica.

Покидаю Сизифа у подножия горы. От собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что все хорошо. Отныне эта вселенная, где нет хозяина, не кажется ему ни бесплодной, ни никчемной. Каждая песчинка камня, каждый вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленный в гору, сами по себе образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно, дабы наполнить до краев сердца.